Глава 5. Ева. 2001 год. Открыв глаза, Ева была гораздо более обеспокоена, чем удивлена. «Это очень странно. Только недавно мне снился сон об этой девушке». Какая-то навязчивая мысль не давала покоя после необычного сна. Она тряхнула головой, пытаясь скорее проснуться, и решила поменьше размышлять об этих слишком реальных сновидениях, как и о мужском силуэте, который вечерами стоял на посту около ее дома. Ева нервничала, долго не могла уснуть вчера, глядя, что это за тень, которая к тому же знает ее имя. Не придя к какому-то разумному выводу, она забылась беспокойным сном и страшно не выспалась, словно бодрствовала всю ночь и проживала жизнь Анны. Не успела Ева привести себя в порядок и спуститься на кухню, как ей позвонил Эмиль. «Ева, прости!» Он сразу начал извиняться. «Не успел к тебе заскочить. Вчера весь день провел у друга в сервисе. Чинили машину». «Тебе не искупить вину словами», — рассмеялась девушка, прижимая одним плечом телефон к уху и одновременно заваривая себе чай. «В качестве извинений я принимаю только пончики из Dunkin' Donuts». «Будут тебе пончики», — пообещал Эмиль. «Если ты сегодня приедешь ко мне на вечеринку». Ева застонала в трубку и уселась за стол с кружкой горячего ароматного чая. «Не спорь, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы ты пришла. Я буду играть сам». Эмиль совсем недавно закончил курсы диджеев и теперь вовсю обкатывал свои навыки. Ева очень хотела послушать друга, но ей совсем не улыбалось сидеть там одной посреди толпы веселящихся студентов. В голове промелькнула идея, которую она быстро озвучила, не успев обдумать. «Хорошо, я приду. Но только не одна!» И быстро повесила трубку, чтобы друг не начал задавать вопросов. Довольно улыбнувшись, Ева в предвкушении подумала о том, как расскажет Полу об их планах на вечер. Хотя она немного сомневалась. Он был таким же домоседом, как и она. Но все прошло довольно гладко. Они встретились на обеденном перерыве в столовой колледжа. Набрав еды, пара заняла дальний столик. Никто из присутствующих студентов не обратил на них внимания. Пол не имел друзей, потому что держался на расстоянии от однокурсников. Ева, потому что не хотела, ей хватало Эмиля. Но он редко посещал колледж, посвящая все свободное время музыке и вечеринкам, поэтому девушка часто обедала одна. «У тебя есть планы на вечер?» — невинно спросила Ева, откусывая кусочек пиццы. «Хотел подготовиться к завтрашнему семинару», — честно ответил ничего не подозревающий парень. «Не хочешь сходить со мной на вечеринку?» «Вечеринка? Во вторник?» — удивился Пол. «Да, да, знаю. Сама не любительница таких походов», — пояснила Ева. «Но сегодня диджеем будет мой друг, и я бы очень хотела вас познакомить». Судя по лицу Пола, он бы больше удивился, предложа нас летать на Луну. Но что-то в его глазах говорило о том, что он согласится. Не может не согласиться, если просит Ева. После занятий Пол проводил ее до дома, опять нежно поцеловав щечку на прощание. Девушка почувствовала легкое раздражение, но быстро одернула себя и удивилась. И откуда такие эмоции? Конечно, Еву приглашали на свидание, ведь она не была дурнушкой и сама об этом знала. Но ей никогда еще так не хотелось, чтобы парень поцеловал ее в губы. «Не иначе, как в этом виноват Пол», — с улыбкой подумала она. Весь день Ева готовилась к предстоящему вечеру. Выбрала подходящее платье, завела волосы в крупные локоны и нанесла легкий макияж. Приближалось время встречи с Полом. Ева слегка брызнула духами на шею и запястье и услышала трель дверного звонка. Последний раз посмотрела на себя в зеркало и быстро сбежала по ступенькам вниз. Открыв дверь, она, конечно же, увидела Пола. «Привет. Ты такая красивая». Его улыбка, как всегда, была обаятельна, а губы казались Еве настолько притягательными, что она не могла отвести от них глаз. «Поцелуй!» — настойчивый шепот возник в ее мыслях. Голова внезапно закружилась, и Ева ощутила странное чувство, будто кто-то управляет ее сознанием. Воздух заколебался, и ей почудилось, что рядом расплывчатым пятном мелькнула чья-то тень. «Что?» — удивилась девушка и слегка тряхнула головой, подумав, что это сказал Пол. Тут смущенно рассмеялся и повторил. «Ты невероятно красивая девушка. Вот только ты уверена, что пойти на вечеринку — это хорошая идея?» Это не он. Что это тогда было? У меня что, галлюцинации? Конечно. Немного послушаем музыку. Если станет слишком шумно, сразу идем. Ева постаралась говорить уверенно, желая подбодрить его и не выдать своего состояния. Предусмотрительно оставленное Полом такси уже ждало их. Несмотря на то, что ехать было недалеко, Эмиль жил всего через пару домов. Пол решил не мучить Еву и не заставлять идти на каблуках. Они с удобством устроились на заднем сидении. Пол взял девушку за руку и улыбнулся. Ева смущенно заулыбалась в ответ и отвела взгляд. За окном мелькали дома и прохожие, но девушка не обращала на них внимания, задумавшись. «Что это была за чертовщина? Я точно слышала чей-то шепот. Или это просто фантазия разыгралась? Ведь Пол меня так привлекает. Неудивительно, что мысли затуманились». Ева скосила глаза и посмотрела на Пола как можно более объективно. Неказистый очкарик со светло-русыми волосами, худощавого телосложения. Если встретить его на улице, можно смело пройти мимо, не обратив на него никакого внимания. Но она отчетливо видела в его глазах искру, когда он смотрел на нее. Ее подкупала его интеллигентность и воспитанность. Он обладал какой-то неуловимой харизмой. Однако иногда хотелось, чтобы с ней Пол вел себя более смело. За этими мыслями Ева не заметила, как они подъехали к дому, где уже слышалась музыка, проникавшая даже сквозь закрытые окна такси. «Пойдем», — с покорной обреченностью сказал Пол. Он выбрался из машины и подал руку Еве, чтобы помочь выйти. Она взяла протянутую ладонь и не отпускала, пока они шли по дорожке до самого входа в двухэтажный дом, очень похожий на дом Евы, такого же лаконичного дизайна. Светлые стены и темная крыша красиво контрастировали на фоне сумерек. Прямо перед ними распахнулась широкая дверь, и показался хозяин вечеринки — Эмиль. Он был одет в простую футболку и джинсы, но при этом умудрялся выглядеть словно суперзвезда. В этом ему не было равных. Он немного самодовольно отбросил темные волосы со лба и улыбнулся подруге. Ева слегка усмехнулась. Только с ней наедине Эмиль позволял себе выглядеть растрепанным или заспанным, а вот на людях всегда следил за своей внешностью. Ева нервно покрутила кольцо на пальце, немного переживая и не зная, как парни отреагируют друг на друга. «О, Ева! Ты все-таки не одна!» С хорошо скрываемой толикой сожаления, но нескрываемым удивлением поприветствовал пару диджей, перекрикивая музыку. «Привет, Эмиль!» — весело прощебетала девушка, проигнорировала его восклицание и быстро, но крепко обняла друга. «Это Пол, мой парень. Пол, это Эмиль, мой лучший друг. Как твоя машина?» Впервые Ева официально вслух наделила Пола таким статусом. Кажется, он не возражал. И хоть предложение встречаться еще не прозвучало, девушка решила, что может назвать его своим парнем, учитывая, насколько сильна связь между ними. Она мельком посмотрела на его реакцию. Пол выглядел довольным, только слегка покраснел. «Уже все хорошо!» Парень шире распахнул дверь и указал рукой направо. «Проходите! Можете выпить что-нибудь там!» Растерянный Пол, видимо, еще не осознавший свой новый статус, и улыбающаяся Ева проскользнули мимо Эмиля и направились туда, куда он указал. Дом, который снаружи выглядел огромным, внутри казался очень тесным из-за большого количества людей. Мелькала светомузыка. Из колонок доносились звуки песни «Smells Like Teen Spirit», популярной среди молодежи группы Нирвана. Повсюду танцевали, сидели, выпивали студенты. Пол слегка поморщился от громкой музыки и провел Еву сквозь толпу к большому обеденному столу. «Я принесу что-нибудь выпить». Он галантно отодвинул для нее стол. «Мне холодный чай, пожалуйста», — улыбнулась Ева. И Пол направился к барной стойке, за которой вовсю наливали коктейли. Она прикрыла глаза, отдаваясь музыке, и представила, как они с Полом танцуют медленный танец. Он осторожно наклоняет голову и, наконец-то, касается ее губ. «Держи». Появление Пола заставило Еву очнуться от своих фантазий. Он поставил чай перед ней и сел рядом, держа свой бокал в руке. «Парень, значит?» — с довольной ухмылкой спросил он. Настала очередь Евы краснеть. «Да», — просто ответила она и серьезно посмотрела любимому в глаза. Вместо того, чтобы ответить, Пол потянулся к ней и нежно, трепетно прикоснулся губами к ее губам. Сердце Евы пропустило удар. Голос в голове зашептал. «Смелее, целуй смелее». Девушка не могла не послушаться. Словно безвольная марионетка, она подчинилась тихому мужскому голосу, который нашептывал ей указания. Пол отстранился, удивленный таким напором. «Извини, я отойду на минутку». Смущенная и напуганная Ева тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения, и направилась в туалет. Ей стало жарко от духоты, окружающих ее людей и жуткого чувства, что с ней происходит что-то ненормальное. Умыться она не рискнула, боясь испортить макияж. Ева оперлась руками на раковину и посмотрела на себя в зеркало. «Что с тобой происходит?» На долю мгновения Ева увидела вместо своего отражения дымчатое лицо мужчины. Его черты расплывались и постоянно двигались, сотканные из черного тумана. Но девушке показалось, что этот мужчина ей знаком. Она точно где-то его уже встречала. Сердце Евы пропустило пару ударов от страха. Тело словно парализовало, но она с усилием протянула руку к зеркалу в надежде развеять образ. В дверь туалета постучали, отчего Ева вздрогнула и отдернула ладонь. Видение рассеялось. Она вымыла руки и полила их водой до локтей. Стало немножко легче, и девушка поспешила вернуться к Полу. Нехорошо бросать его надолго посреди вечеринки, на которую он не сильно-то хотел идти. Войдя в зал, она сразу заметила, что рядом с Полом на ее месте сидит Эмиль. Лица друга Ева не видела, поскольку он сидел к ней спиной, а вот Пол казался сильно напряженным. Он смотрел на Эмиля и не заметил, что Ева вернулась. Она лавировала между танцующими, стремясь быстрее добраться до парней. Когда ей удалось подойти достаточно близко, подменявший Эмиля диджей как раз решил сменить трек. На несколько секунд воцарилась тишина, и девушка услышала. «В общем, если ты посмеешь хотя бы пальцем тронуть Еву, будешь иметь дело со мной». Музыка заиграла снова. Девушка приблизилась к Полу и одной рукой обняла его за шею. Она почувствовала, как его плечи слегка расслабились. Эмиль поднял на нее глаза и улыбнулся, будто бы ничего такого не говорил. «Как вы тут, мальчики?» — сказала она, решив не показывать, что слышала что-то лишнее. «Все в порядке!» — ответил Эмиль, перекрикивая музыку. «Развлекайтесь!» Он удалился к барной стойке. Ева проследила за ним взглядом. Эмиль взял бутылку и налил себе приличную порцию виски. Залпом выпив, он подошел к какой-то девушке и начал танцевать с ней. «Что он тебе сказал?» — спросила Ева у Пола, сев на свой стол. «Ничего такого», — вымученно улыбнулся он. «Не обманывай. Я слышала его последнюю фразу. Он тебе угрожал?» Пол положил руку на ладонь Евы в попытке успокоить и не позволить ей додумать то, чего не было. «Он переживает за тебя. Я его понимаю». «Я поговорю с ним». Ева уже начала вставать, но Пол удержал ее на месте. «Не нужно. Все в порядке. Не хочу, чтобы он думал, что я тебе нажаловался, словно мальчишка». Послушав его, Ева снова села на место и пригубила чай. «Тогда пойдем танцевать». Девушка поставила бокал на стол и потянула Пола к танцующим, пока он не успел возразить. Как только они встали из-за стола, заиграла медленная композиция. «Судьба», — промелькнула в мыслях девушки. Ева обняла парня за шею, а он робко положил руки ей на талию. Они медленно закружились в танце. Девушка снизу вверх смотрела Полу прямо в глаза. Он с трепетом и плохо скрываемым восхищением отвечал на ее взгляд. Пол наклонился, и Ева уже подумала было, что он опять хочет ее поцеловать, но вместо этого он шепнул ей на ухо. «О чем ты думаешь?» «Об этом». Ева встала на носочки и легко прикоснулась к его губам. Пол не отстранился, и она уловила еле заметный вздох. Она углубила поцелуй, и они целовались все время, пока звучала песня. Но Ева не хотела, чтобы мелодия заканчивалась. Ее мысли спутались, тело отзывалось на каждое движение губ и жаждало большего. Голос в голове шептал, не переставая. «Да, целуй его крепче». «Ух», — выдохнула Ева, когда Пол отстранился от нее. Она хотела продолжения, но сама не понимала, откуда у нее взялось это странное, темное желание обладать этим мужчиной. Голова кружилась, ноги дрожали, она чувствовала странную слабость. «Мне так жарко от твоих поцелуев», — хрипло произнес парень. Сбившееся с ритма сердце от его слов заколотилось, как безумное. «Давай уйдем отсюда». «Пойдем», — прошептала она, сжав его горячую ладонь. «Что значат его слова? Куда он хочет ее увести? Неужели, чтобы завершить то, что началось на танцполе?» От этой мысли грудь обожгло огнем. Пол взял Еву за руку и увлек за собой. Заиграла ритмичная мелодия, под которую они быстро пробрались к выходу из дома. «Давай пройдемся пешком. Здесь не так далеко», — предложила Ева. Пол согласно кивнул, и они направились к дому. «Прости за вечеринку и все такое». Пол посмотрел на нее из-под лоби и усмехнулся. «Ничего. Тем более часть с поцелуями мне понравилась», — подразнил он ее. «Ох», — вздохнула девушка. «Не знаю, что на меня нашло. Родители всегда хотели, чтобы я вышла замуж, прежде чем... Ну, ты понимаешь». Откровенные разговоры давались девушке гораздо тяжелее, чем откровенные поцелуи. «Знаю, это странно для современной девушки, но так меня воспитали». «Конечно». Пол ласково погладил ее по руке, надеясь, что она перестанет так смущаться. «Я уважаю твое желание, но не могу не признать, что мне очень понравилось». Он внезапно остановился и смущенно добавил. «И я совсем не против попробовать еще раз». Пол притянул его к себе и нежно поцеловал. Но ей было мало нежности. Хотелось той всепоглощающей страсти, которую она испытала во время танца. «Целуй его крепче». Настойчивый голос вновь возник в голове. Она жадно впилась в губы Пола, не в силах сопротивляться этому желанию. Пол отстранился и укоризненно посмотрел на нее. «Ева, я все же мужчина. Такие поцелуи сведут меня с ума. Пойдем, мы уже почти пришли». «Господи, что это было? Сначала тень, теперь голос в голове, потом отражение в зеркале. Я что, схожу с ума?» Попрощавшись с Полом и зайдя в дом, Ева рухнула на диван и обхватила голову руками. Ей удалось скрыть от него свое состояние, но долго так продолжаться не могло. «Врач, мне просто нужен врач». Идея только-только сформировалась в голове, как она тут же схватила мобильный и нашла телефон клиники, по которому круглосуточно принимали звонки. Записавшись на следующий день к психиатру, Ева выглянула в окно. Никаких мужских силуэтов сегодня не было. Облегченно выдохнув, Ева прилегла на диван и невидящим взглядом уставилась в потолок. В голове крутились навязчивые предположения, одно хуже другого. Встреча с Полом, сны о некой Анне, мужской силуэт, голос, который навязывал ей желание наброситься на парня прямо здесь и сейчас, мысли о том, что она сходит с ума. Все это было слишком для хрупкой молодой девушки. Измотанная, Ева вырубилась прямо на диване в столовой, уронив телефон на пол.